Глава 10.1. Лера. Ко дню выписки готовилась больше морально, но... Когда в палату с большим пакетом вошел Богдан, порядком растерялась. Наблюдая, как муж раскладывает на больничной койке мои вещи, округлила глаза и замерла. Одежда оказалась новой, даже с бирками. Но напрягало даже не это. Мне предстояло снять с себя больничную рубашку и облачиться во все новое при нем. «Настя поможет тебе переодеться», будто угадав мои мысли, сообщил Богдан и, шагнув ко мне, склонился и поцеловал в висок, тихо добавив: «А я пока с врачом переговорю». «Хорошо», — выдохнула, мысленно поблагодарив мужа за тактичность и, переведя взгляд за окно, уточнила: «Но там же снег. Как я поеду в этом?» Кинув на спортивный костюм, лежащий на кровати, намекнула: «Холодно, наверное». «Я принес плед», — успокоил Богдан и, погладив меня по щеке, усмехнулся. «Запеленаю, как маленькую». Переглянулась с улыбающейся Настей и, не найдя что ответить, кивнула. Муж вышел из палаты, а помощница начала помогать мне переодеваться. «Настя, а сколько тебе лет?» Пытаясь сгладить неловкость момента, поинтересовалась я. 21. Помогая надеть мне белье, спокойно отозвалась девушка и, заметив мое смущение, добавила: «А вам 24». «Спасибо, это я запомнила», — хихикнула я и, помогая ей втиснуть мою ногу в штанину, проворчала: «Досталось же тебе!» «Вы о чем?» — вскинула она брови и, улыбнувшись, похвасталась: «Я люблю свою работу. Вот накоплю денег и пойду учиться на врача». «Я про себя», — фыркнула я и, заметив ее легкую улыбку, пожаловалась: «Взрослая, а возни как с малышом». «Ну что вы, Валерия!» — отмахнулась она, ловко натягивая на меня футболку. «Хватит выкать, Настя!» — закатив глаза, подцокала я языком. «Что ты со мной как с теткой общаешься?» «Это моя работа», — пожала она плечами. «Но если хотите...» «Хочешь», — поправила я и, поймав ее растерянный взгляд, повторила: «Давай на «ты». Расскажи о себе». «Не стоит», — потупив взгляд, буркнула она и, глянув из-под лобья, пояснила: «Ни к чему вам, ой, то есть тебе лишняя информация. С мужем надо налаживать отношения. Вон он как тебя любит». «Как?» — заинтересованно спросила я, и, переглянувшись, мы рассмеялись. «Всему свое время», — застегивая на мне спортивную толстовку, сказала Настя. «А пока мне велено общаться с тобой только на отвлеченные темы». «Мне страшно», — призналась я, но завершить фразу не успела. В палату вошел Богдан, а следом за ним доктор. Муж передал Насте увесистую папку, которую она тут же убрала в пакет. Иван Валерьевич, давая последние рекомендации Богдану, хмурился и поджимал губы, но, посмотрев на меня, улыбнулся. «Ну что, Валерия, мы вас отпускаем», — подойдя ближе, сообщил он и, кивнув на мужа, добавил: «Все инструкции у вашего супруга. Ждем вас через 3 недели на осмотр и корректировку процесса реабилитации». «Спасибо», — отозвалась я и, переглянувшись с Богданом, уточнила: «А пока что мне делать?» «Жить, восстанавливаться, вспоминать», перечислил доктор и, нахмурившись, предупредил: «Если вдруг почувствуете, что нужна помощь психолога или вас что-то будет беспокоить, мы обязательно приедем», — вмешавшись, перебил Богдан и, протянув мужчине руку, намекнул: «А сейчас нам пора. До дома ехать достаточно далеко. Спасибо вам большое». «Да, конечно», — буркнул Иван Валерьевич и, пожав мужу руку, снова обратился ко мне: «Если что, не стесняйтесь. Мой номер в вашей медкарте». После ухода доктора Богдан закутал меня в большой плед и, подхватив на руки, вышел из палаты. Настя семенила следом, увешанная пакетами, а я просто обняла мужа за шею, впервые понимая, насколько мне страшно покидать эти уже привычные стены. «Совсем исхудала», — проурчал Богдан, прижимая меня к себе, и, выйдя из здания, направился к стоянке, на ходу обещая: «Откормим, восстановим, и все это забудется, как страшный сон». И так забылось, мяукнула я и, жмурясь от слепящего глаза снега, уткнулась носом в его шею. Протяжно вздохнув, Богдан промолчал и, бережно усадив меня в машину, пристегнул. Закрыв дверцу, помог Насте погрузить пакеты с вещами в багажник и, усадив ее на заднее сиденье, занял водительское место. Ехать и правда пришлось долго. Пытаясь узнать мелькающие за окном улицы и пейзажи, я только вздыхала, но Богдан не торопился мне что-то подсказывать. Казался напряженным и даже взволнованным, как будто это он только что выписался из больницы, не помня прошлого и страшась будущего. Кутаясь в большой пушистый плед, я не заметила, как уснула. В салоне машины было тепло, а из динамиков лилась приятная музыка. Очнулась от хлопка дверцы машины. Едва успела разлепить глаза и осмотреться, как Богдан подхватил меня на руки и, попросив Настю забрать вещи, направился по мощёной дорожке к дому. Красивый двухэтажный с большими панорамными окнами на первом этаже. «Нравится?» — улыбнулся муж, наблюдая, как я рассматриваю дом. «Очень!» — отозвалась шепотом, а он тихо рассмеялся и, поднявшись на невысокое крыльцо под ажурным навесом, оглянулся на спешащую следом Настю. Дверь нам открыла женщина лет 50 и, вежливо поздоровавшись, придержала дверь. Внутри вкусно пахло едой и свежим ремонтом. Просторная гостиная с камином, мягким уголком и огромной плазмой на стене впечатляла размерами, но при этом казалась очень уютной и обжитой. Даже фотографии на каминной полке как будто стояли там давно. Богдан остановился, давая мне время осмотреться, но с рук не спускал. Молча наблюдал за моей реакцией, позволяя привыкнуть к мысли, что у меня есть дом, семья и много всего, о чем я пока не знала. «Потом расставишь все, как тебе нравится», — сказал он тихо, и, направившись к лестнице, ведущей на второй этаж, поделился. «Я готовил все в спешке, и посоветоваться времени не было». «Мне все нравится», — не переставая улыбаться, призналась я и, разглядывая обстановку с высоты лестницы, уточнила. «А как же квартира? Ну, в которой мы жили раньше?» «Квартира?» — переспросил муж и, помявшись, дополнил. «Мы всегда мечтали о доме. Почему бы не сейчас?» «А работа?» — продолжила я расспрашивать, когда он занес меня в просторную спальню. «Как я буду добираться до работы? Машины, я так понимаю, у меня больше нет?» «И не будет!» — горько усмехнулся Богдан и, посадив меня на кровать, начал выпутывать из пледа наигранно ворча. «За руль я тебя больше не пущу. А работа... Лера, давай ты сначала восстановишься, придешь в себя и отдохнешь, а потом мы обсудим твою работу». «Обещаешь?» — закусив губу, буркнула я. «Обещаю», — кивнул муж и, снимая пальто, предложил. «Давай поужинаем вместе. Отдыхай, а я попрошу накрыть на стол». Когда Богдан вышел из комнаты, с любопытством осмотрелась. Большая кровать, застеленная красивым покрывалом, намекала, что спать я буду не одна. И не только спать. Осознав, что я теперь замужем не просто на словах, судорожно сглотнула. Богдан мне нравился, но вот так сразу. Оставалось надеяться, что его обещание не торопить меня в плане наших отношений — не пустой звук. Даже зависла в собственных мыслях, напрочь забыв про осмотр территории. Подняв взгляд, заметила костыли, прислоненные к прикроватной тумбе. Решив, что уже пора становиться хоть немного самостоятельной, переместилась на кровати и, потянувшись, ухватилась здоровой рукой за один из костылей. Второй, соскользнув, с глухим стуком рухнул на пол. Понимая, что из-за сломанной руки пользоваться сразу двумя костылями не смогу, попыталась подняться. С трудом, но встала на здоровую ногу, опираясь на показавшуюся вдруг ненадежную опору, и только тогда поняла, что не смогу сделать и шага. Накрывшая паника, видимо, отразилась на моем лице, поскольку влетевший в комнату Богдан тут же рванул ко мне и, обхватив за талию, прижал к себе, отбросив ставший теперь ненужным костыль, в сторону. «Лера, ты меня напугала!» Продолжая удерживать меня почти на весу, выдохнул муж и, обеспокоенно оглядев мое лицо, скосил взгляд на валяющиеся на полу костыли. «Я не хотела», — растерянно мяукнула я, чувствуя, как колотится его сердце. «Давай договоримся», — уже более спокойно предложил Богдан и, улыбнувшись, подхватил меня на руки и понес из комнаты. «Пока никакой самостоятельности. Нужна помощь. Зови». Спустившись на первый этаж, Богдан прошел мимо гостиной по коридору и, зайдя в уютную столовую, усадил меня за накрытый стол. Настя хлопотала в кухне, смежной со столовой, помогая женщине, которая встречала нас по приезде. «Садитесь с нами», — позвал муж, когда помощница принесла нам очередное блюдо, и, повысив голос, добавил: «И Галину Петровну зови». «Что вы?» — всплеснула руками заглянувшая в столовую женщина и, смущенно глянув на меня, пробормотала: «Не будем вам мешать. Мы уж с Настей тут». «Возражения не принимаются», — решительно перебил Богдан. Не без ворчания Настя и Галина Петровна присоединились к нам, а я, посмотрев на мужа, робко улыбнулась, безмолвно благодаря его за предусмотрительность. Оставаться наедине все еще было неловко, и, похоже, Богдан это понимал. После ужина мужу кто-то позвонил, и, оставив меня на попечении женщин, он удалился в кабинет. Мы пили чай с яблочным пирогом и болтали. Болтала в основном Галина Петровна, сетуя на раннее похолодание и обилие снега. Настя убирала со стола, игнорируя замечание, что это не ее работа. А я, привыкшая к больничному режиму, разомлела от сытного ужина и постепенно начала клевать носом. «Лера, пойдем, я провожу тебя в спальню», — предложила Настя, заметив мое сонное состояние. «Я сам», — вмешался вернувшийся в столовую Богдан и, подхватив меня на руки, попросил: «Настя, пойдем с нами, поможешь Лере переодеться». Когда в ванной Настя помогла мне умыться и переодеться ко сну, муж попросил ее выйти и, уложив меня на кровать, накрыл одеялом и сел рядом. Вернулась неловкость и растерянность, но он меня опередил. «Думаю, первое время тебе будет комфортнее спать одной», — сообщил он и, взяв мою руку, переплел наши пальцы, тихо добавил: «Но я буду в соседней комнате. Если что-то понадобится, сразу зови». «Спасибо», — отозвалась, чувствуя, как к щекам приливает жар. «Сладких снов, малышка», — прошептал Богдан и, нагнувшись, поцеловал меня в висок. Встав, направился из комнаты, а я, выдохнув с облегчением, закрыла глаза и улыбнулась. Муж даже не представлял, как много для меня делал, предугадывая мои страхи. Действовал мягко, тактично, не давил и не ставил перед выбором. Уснула почти сразу и впервые со дня аварии видела сон. Вот только он не был сладким, как пожелал мне Богдан.